Глава 18. Раскаленная пустыня. В этот раз не было долгих размышлений, не было каких-то предпосылок, что все пройдет хорошо, была только вера, и в конце концов скелет, как всегда, добился успеха. Салон даже ощущал себя несколько неловко из-за этого. Ведь по сути в этот раз он вообще ничего толком не сделал, не проявил никакой инициативы. Серебряный скин Борея пользовался таким же колоссальным спросом, как и сам мех. Уже было продано более 5 миллионов экземпляров. Самое интересное, что новый камуфляж стоил примерно столько же, сколько и сама новая модель механизированного воина. Поэтому продажа скинов являлась еще одним из основных источников дохода ЗВ. Если геймеры испытывали слабость к определенному типу меха, они вообще не смотрели на цену. Главное, чтобы их любимчик выглядел еще круче, чем прежде. Скелет снова исчез. Тем не менее, это не стало неожиданностью для управляющего ЗВ Солнечной системы. Вполне вероятно, привлечь его в следующий раз окажется еще сложнее. Но Салон не был идиотом. Он понял, что у этого парня и компании ОМГ очень хорошие отношения. По всей видимости, стоит быть с ними повежливей. И тогда, возможно, скелет еще объявится, когда потребуется его помощь. Ван Джен, Джан Шань, Мэн Тянь и Джан Жунань уже собирались на учебно-тренировочную базу, где пройдут отборочные. На их скайлинке пришло уведомление о начале первого тура второго этапа, который пройдет в городке Гил в пустыне Сахара на африканском континенте Земли. После некоторых искусственных изменений в том регионе, огромная пустыня Сахара площадью в 8,6 миллионов квадратных километров уменьшилась в 2 раза. Но все равно она оставалась самой большой песчаной пустыней планеты Земля. У азиатского региона с городком Гил не было прямого авиасообщения. Добраться до места назначения можно было только транзитом через жемчужину пустыни, город Десайн. За вечер до отправления директор Гуд лично оплатил поход в самый дорогущий ресторан в столице, где торжественно произнес свои напутственные слова. «Покажите себя с лучшей стороны! Пусть другие вспомнят, какой была наша Академия Реса на протяжении многих веков!» Директор сильно перебрал в тот вечер. И оттого разговаривал очень много. Он то и дело хлопал кого-нибудь из ребят по плечу и начинал возлагать на них все свои надежды. «Вы несете тяжелое бремя, я знаю, но я верю в вас!» На следующий день, когда Ван Джен с остальными уже выдвинулись в Десайн, они узнали, что летят бизнес-классом, что очень сильно их удивило. «Это все, что я могу сделать», — сказал директор утром, провожая их вместе с Джому в аэропорту. Академия могла лишь немного уменьшить напряжение, добавить комфорта, а в дальнейшем ребята должны будут разбираться совсем сами. Десайн – жемчужина пустыни Сахары. Настоящий оазис с вечно зелеными кокосовыми пальмами и кристально-прозрачными реками глубинных вод. Этот островок Авалаги боролся с пустыней за каждый сантиметр. Хоть Десайн и был в самом центре Сахары, но особенный пейзаж и миллиарды денег, инвестированных в это место – превратили оазис в один из самых знаменитых курортов, излюбленное место богачей. При подлете к Десайну у аэропорта был выставлен огромный световой экран, своеобразная карточка города, на котором было написано «Добро пожаловать в чудо-оазис Десайн». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Контакты для справочной информации в Десайне. В центре города не было видно ни пылинки. Исключительная чистота. Благодатная тень ветвистых деревьев нависала над улицами, повсюду были посажены яркие цветы. Через каждые 500 метров стояли регуляторы контроля за оптимальным уровнем температуры и влажности для комфортного пребывания человека. В воздухе пахло чем-то приятным, на дорогах летали и ездили роскошные автомобили. «Капец, что это за фигня? У меня галлюцинации?» – закричал Джан Шань, только выйдя за двери аэропорта. На заднем сиденье роскошного автомобиля вдруг показалась огромная голова тигра. Машина пролетела мимо, поднимая прохладный ветер за собой. Повернув голову, можно было увидеть еще одно грозное животное. Льва на пассажирском сиденье гоночного автомобиля. «Здесь нет ничего удивительного. Это же Десайн. Рай для любителей похвастаться своим состоянием», – равнодушно сказала Мэн Тянь. Обычно люди с достатком растили дорогущих кошек и породистых собак. В Десайне же богачи разводили животных, находящихся на грани вымирания. Причем ценились не искусственно выведенные человеком, а те, что родились естественным способом. Из дверей для VIP-персон вышла группа людей. Несколько юношей, шедших впереди, обратили внимание на Ван Джена, заулыбались и тут же подошли к студентам Академии Ареса. «Ребята, ха-ха, как здорово! Круто, что мы снова встретились с вами!» Это был Юань Е и его команда с Европы. Кто бы мог подумать, что, приехав на место назначения, он тут же встретит ту, которую больше всего хотел увидеть. Здоровяк глаз не сводил с Джан Жунань. Видимо, даже каникулы не смогли охладить его пыл. Джан Шань мог только восхищаться этим. Какой же у него всё-таки специфический вкус на девушек? Ван Джен улыбнулся. «Давайте дальше вместе!» Джан Жунань в этот момент взглядом показала, что осталась недовольна таким его предложением. Ей не хотелось никуда идти с этой компанией. «Шань, братишка, номер Скайлинка, что ты мне дал, неправильный! Я столько раз звонил, а ни разу не дозвонился!» Притянув Джан Шане, произнёс недовольно Юань Е. «А ты не пробовал позвонить с другого Скайлинка? А то ты давно уже у неё в чёрном списке!» Джан Шань похлопал Юань Е по плечу. Добиться расположения Жунань было нелегко. Надо её и завоевать, и дорожить ею, и напоминать о себе, а он с ней, можно сказать, только один раз разговаривал. Юань Е опешил. Она добавила его в чёрный список? Как жестоко, но... Ему это нравилось! Таких девушек с характером редко встретишь в Федерации спутников Юпитера. Оттого он и был от неё в восторге. Джан Шань очень легко влился в компанию трёх ребят с Европы. К тому же был тем ещё болтуном, поэтому весьма скоро разговор зашёл о способностях X. Ему прям не терпелось растрепать о своих недавних успехах на этом поприще. Услышав, что у Джан Шаня проявились способности, Дайна, Конрад и Авиман вежливо улыбнулись и сразу же поделились своим опытом пробуждения. «Для полного пробуждения способностей очень важно твоё настроение. Ни в коем случае нельзя спешить. Всему своё время. Конечно, тренироваться тоже надо немало. Не надо думать, что тренировки совсем уж бесполезны. Они как вода. Способны точить камень». Глаза Юань Е округлились от удивления. «Вот блин, даже у тебя пробудились способности!» «Ха-ха, ага. Да ты посмотри на меня. Какое тело, какие таланты. Да я точно стану командиром. Нет, даже генералом. Да я вообще...» «Горшочек не вари». Сколько слов было ещё сказано. Сколько ж можно восхвалять себя? Кажется, Джан Шань мечтал, чтобы им восхищался весь мир. Но ребята не знали, как на это реагировать. Они видели и профессионалов, и талантливых военачальников. Но, блин, никто никогда не видел такого выпендрёжника. «Чёрт, всё! Не раздражай меня! Мне и так завидно! Лучше скажите, как нам вообще добраться до этого городка Гил? Это ж ваши земли! Показывайте, куда идти и что делать!» Ван Джен улыбнулся. «Да мы и сами здесь первый раз. Говорят, что до Гила только раз в неделю самолёты летают. Если нам повезёт, может, даже успеем вовремя». Гил являлся крошечным городком в пустыне всего на несколько десятков домов. Люди там жили практически в полной изоляции. На информационной стойке рейсов дальнего следования они узнали, что ближайший рейс, следующий в Гил, будет через 3 дня. 3 дня? А другого способа добраться нет? Конечно, есть. Можно арендовать маленький самолёт X-64 для 4 пассажиров. На нём до Гила можно добраться примерно за 4 часа. Если погода будет хуже, то дорога займёт немного больше времени. Ответил работник справочной службы. О, это круто! И что там с арендой? Юань Е закивал. Всего их 8 человек, так что можно взять 2 самолёта. Для его краёв арендовать самолёт было совершенно нормальным явлением. За каждый X-64 нужно будет внести залог в 1,5 миллиона кредитов. За 1 час мы берём 10 тысяч кредитов. Так как может подняться песчаная буря, то мы берём ещё плюс 10% за страховку. Во избежание коммерческих издержек мы вынуждены ещё брать с каждого пассажира по 5% на техническое обслуживание. Юань Е ошалело уставился на работника. «Капец! Да это ж грабёж!» «Прошу прощения, господин, я озвучил вам разумную цену. У тех, кто занимается перевозками неофициально, цена будет ещё выше. К тому же, сейчас у нас в наличии только один X-64. Будете заказывать?» Работник сохранял вежливую улыбку, но его равнодушный взгляд так и говорил. «На самом деле, нам пофигу, будете ли вы арендовать или нет». «Капец, оказывается, Земля — это такая жопа!» Ван Джен, улыбаясь, спросил. «А есть еще варианты, как можно добраться до Гила?» Работник все-таки был очень дисциплинированным и все так же, улыбаясь, ответил. «Если вы не торопитесь, то можете арендовать верблюдов, выращенных специально для еще более комфортных путешествий по пустыням. Низкая цена, гарантированная безопасность, к тому же можно испытать все прелести пустынного ветра». «Нет, время нас все-таки поджимает. А есть внедорожники?» Ван Джен перебил работника, сразу озвучивая свои требования. «Конечно есть. 3000 кредитов за день, гарантированное соотношение цены и качества. Не нужно их рекламировать. Просто скажите, сможем ли мы взять две машины прямо сейчас?» «Да, конечно. Я сейчас же все подготовлю». Очень скоро ребятам подали два внедорожника. Они выглядели немного старенькими, но все еще на полном ходу. Каждая машина была оборудована системой улучшенного передвижения по песку и навигатором. В их цену также входило все необходимое для загородной поездки: питьевая вода, снеки, палатка и другие вещи, созданные для выживания в пустыне. На смуглом лице работника можно было рассмотреть стыдливый румянец. «Приношу глубочайшие извинения. Из-за недавней рекламной акции спрос на них вырос, и это наши последние два внедорожника. Хоть они и немного устаревшие модели, но в прошлом месяце мы провели техосмотр, поэтому никаких проблем с ними возникнуть не должно. Если вы согласны на них, я сделаю вам скидку как для близких или друзей и персонала. Итого получается 2100 за день». Ван Джен осматривал машины. У него был опыт технического обслуживания мехов в ОМГ, поэтому он быстро разобрался с состоянием внедорожников. «Мы согласны и выдвигаемся прямо сейчас». «Мы тут даже не погуляем?» – опешил Юанье. Они только-только добрались до жемчужины пустыни Сахара и еще не успели как следует все обойти. «Время золота, друг!» Джан Шань похлопал Юанье, после чего пошел к машине, куда уже забралась троица из Европы с Дайной за рулем. Юанье быстро среагировал и сразу же примостил свою задницу рядом с Джан Жунань, вызвав тем самым ее косой взгляд в свою сторону. «Отвали!» Вот так, без лишних слов, Юанье смущенно пересел назад. С характерными звуками и ревом мотора оба внедорожника понеслись по улицам города. Все были очень воодушевлены предстоящим путешествием. Таким городским ребятам, как они, редко выпадала подобная возможность сойти с ума по красотам пустыни. Пейзажи, предстающие перед глазами, для Юанье и остальных выходцев Европы казались очень непривычными. Молодые юноши и девушки постоянно болтали и по очереди вели машину, преодолевая барханы на всплеске адреналина. Впечатления были просто зашкаливающими, особенно на таких старомодных шинах. Когда Ван Джен сменил Джан Шань на какое-то время, зазвонил Скайлинг. Это была Линь Хуиинь. «Ван Джен, давно не слышались? У меня тут новый сингл выходит, не забудь послушать!» Прозвучал сладкий голосок девушки через динамик устройства. Ван Джен, понимающе улыбнулся. «Расслабься, уверен, песня будет классной. Все хорошо?» Линь Хуиинь сидела в своей комнате, в Аслане был уже вечер. «У меня все нормально, а сестричка сейчас очень занята. Готовит тебе сюрприз, так что жди!»